11. Пробуждение. День, вечер, ночь прошли как в тумане. Том вспоминал себя на ступеньках коттеджа. Входная дверь распахнута настежь, как будто его ожидали. После – ничего. Он не знал, как вошел, и потом карабкался по лестнице в спальню. Не мог припомнить, снимал ли он одежду. Попозже проснулся в своей кровати, раздетый догола, и прикрытый только простыней. Ему казалось, что до этого в комнате находился кто-то еще. Том был уверен, что чувствовал успокаивающие прикосновения нежных рук, мягкое воздействие кремов или мазей на раны и опухоли, прохладу, отгонявшую их жар, ослабляя воздействие ядов и тупую боль по краям раны. В памяти промелькнуло лицо, склонившееся над ним. Золотые волосы скользили по его щекам и лбу. Мягчайшие пальцы прикасались к распухшему веку. Потом туман и боль отступали от раненого глаза. Однако Том не мог говорить, выразить благодарность и спросить, кто она такая. Вновь появились крохотные огоньки. На этот раз они порхали по его спальне, влетая и вылетая сквозь раскрытое окно, но, возможно, это была часть бреда, порождение охваченного лихорадкой мозга. Тем не менее, их нежные цвета и грациозный полет создавали ощущение восхитительного спокойствия. Том сомневался в реальности событий, объясняя происходящее вызванными лихорадкой видениями. Возможно, он сам нашел дорогу домой, взобрался по лестнице и лег в постель, а все остальное – плод больного воображения. Но нападение вызвало слишком сильную слабость. Судя по всему, с ним случилось нечто вроде анафилактического шока, и он никак не мог сам зайти по лестнице, раздеться и лечь в постель. Не мог. К тому же еще была жидкость, которую его уговаривали выпить. В этом он не сомневался, с легкостью припоминая прохладный сладковатый вкус. Кто-то, девушка, приподнимал его голову с подушки, нежные пальцы поддерживали затылок, и напиток желтого цвета, похожий на мед, но менее вязкий, плавно проскальзывал в его пылавшее горло. Ее голос, нежный, молодой, звучал в ушах. Голос ангела. Но ангелы не мастурбируют в лесу. Впрочем, откуда ему знать? Киндред положил руку на лоб, понимая, что подобные мысли не доведут до добра. Оба виска тупо ныли, но в других местах боли не было. И когда он вытянул ноги под простыней, онемение практически не ощущалось. Он все еще испытывал усталость, но не изнеможение. И в этом крылась некая тайна. После всего пережитого следовало бы чувствовать себя абсолютно измученным, даже после суток сна. Том принялся исследовать лицо кончиками пальцев. Вначале осторожно, прикасаясь легко, ожидая найти припухлости и волдыри. Однако кожа была абсолютно гладкой, не считая щетины, выросшей за ночь на подбородке. Молодой человек уже знал заранее, еще до того, как прикоснулся к левому веку, что там нет раны. Оба глаза видели одинаково хорошо, на пострадавшее веко не давила никакая тяжесть. Что, черт возьми, происходит? Он обследовал руки, ладони, тыльную сторону. Никаких отметин, струпьев или уколов. Совсем никаких следов от повреждений, полученных им, когда он пытался отбиться от разъяренных ос. Подтянув простыню до талии, поднял голову, чтобы рассмотреть ноги и особенно внимательно лодыжки. Ничего. Соскочив с постели, Киндред подошел к зеркалу на комоде и принялся разглядывать свое отражение. Всего лишь два маленьких неглубоких шрама на щеке и нижней губе. Он чувствовал изумление и смущение, но над этими чувствами преобладала охватившая его чудесная радость. Том торопливо натянул трусы и футболку, обдумывая события вчерашнего дня. Тот факт, что как минимум некоторые из них действительно произошли, подтверждало состояние безрукавки и спортивных брюк, висевших на ручке дивана. Одежда была грязной и влажной, безрукавка разорвана в нескольких местах. Он осмотрел промокшие кожаные ботинки, взял один из них и повертел в руках, желая исследовать подошву. Тина засохла между рубчиками. а на ближайшем кровати подоконнике лежала трость, которую он потерял, когда в ужасе несся к озеру. Он изумленно покачал головой. Свернув вместе одежду и ботинки, Том спустился по лестнице и положил их на кухонный стол, чтобы внимательно рассмотреть вещи позднее. Затем его внимание привлекли старинные часы, стоящие на подоконнике. Надо же, 10:45. Солнце, светившее в окно спальни, должно было бы разбудить его раньше. Он редко вставал так поздно, но, очевидно, тело знало, что ему необходим отдых. Он зевнул, потянулся, выгибая спину, избавляясь от последних остатков сна, чувствуя себя необыкновенно хорошо. И замер на середине зевка, заметив на дубовом стекле вазу со свежими фруктами. Рядом с ней стоял кувшин с непрозрачной жидкостью, похожий на густой яблочный сок. Том подошел поближе, скрестив руки и обхватив себя за плечи, в жесте спокойного, но сдержанного приятия. Он был слишком заинтересован происшедшими событиями, чтобы беспокоиться по поводу невесть откуда взявшейся еды и питья. Некто ухаживал за ним день и ночь, затем оставил завтрак. На данный момент его заботило только одно – кто же этот загадочный посетитель? Он вспоминал прекрасное лицо, которое склонялось над ним, золотые волосы, касавшиеся его лица, заботу и внимание в глазах девушки. Видение приобрело большую отчетливость. Эти чуть-чуть раскосые оленьи глаза, их цвет из серебристо-голубоватого превратился в изумительно неясный оттенок фиолетового. Том замер возле стола, таращась в пространство. Голова шла кругом. «Кто она?» Мысли вернулись к тому моменту, когда он впервые увидел ее, обнаженную, на крохотной полянке возле озера. Девушка нежно ласкала себя, крохотные огоньки суетились вокруг, помогая получать удовольствие, нежными движениями прикасались к ней, скользили по белоснежной коже. И память воскресила желание, возникшее в нем, когда он стал невольным свидетелем ее эротических забав, тайным зрителем одинокой, не считая крохотных огоньков, страсти. Эрекция чувствовалась сквозь одежду, и он невольно радовался ей, поскольку подобное состояние отсутствовало слишком долго, и это мучило и беспокоило Тома. Во рту пересохло, затвердевший член почти болел. Настолько страсть, свидетелем которой он стал, заполняла его чувства и мысли. Он обхватил член руками, стремясь взять под контроль прилив страсти, но прикосновение лишь усилило ощущение, заставив его издать короткий стон. Столько времени прошло с тех пор, как... Господи, нет, ты еще не настолько отчаялся. Со вздохом разочарования Том решительно направился из кухни в ванную комнату, еще на ступеньках стянув в себя футболку, и обмыл лицо и грудь холодной водой из крана. Не обращая внимания на капли, все еще падавшие с него, Том встал, вцепившись обеими руками в края фарфоровой раковины, прижав локти, вытянув вперед руки, и уставился в зеркало на стене. Душевная усталость, которая столь долго чувствовалась в нем, ушла. Ее сменила свежая жизненная энергия. Резкая проницательность в глазах лишь слегка смешивалась со смущением. Молодой человек внезапно обнаружил, что улыбается своему отражению. С сожалением покачав головой, он потянулся к электробритве. Киндред, расположившись за столом, осторожно сделал глоток и сейчас прислушивался к своим ощущениям, прежде чем проглотить. Это был яблочный сок и в то же время нечто другое. Привычный вкус смешивался с чем-то иным, незнакомым. Странный напиток напоминал нектар, хотя Том никогда не пробовал нектара и не знал никого, кому это удалось. Но наверняка у нектара оказался бы именно такой вкус – глубокий, насыщенный, каким-то образом наполнявший сначала грудь, а уж потом желудок. И все это в одной капельке. Следующим глотком он почти опустошил стакан. Если питье было восхитительным, то слива оказалась к нему идеальным дополнением. Она выглядела как слива и была сливой на вкус, Но, Господи, это самая большая и чудесная слива из всех, какие он когда-либо ел. И яблоко оказалось лучшим яблоком на свете, как и ягоды, которые он попробовал потом. Словно физически ощущалась их прелесть и питательность, их проникновение в его организм, возрождавшее и наполнявшее энергией. Том хорошо осознавал, что его чувства могли обостриться после долгой болезни. Но это было нечто другое, словно первый когда-либо съеденный им фрукт и первый выпитый сок. Вкус их казался обыкновенным и в то же время уникальным. Испытывая потрясающее чувство обновления, он продолжал пировать. Некоторое время спустя, проделав упражнения, которыми он занимался с нехарактерным энтузиазмом, и распаковав то немногое, что еще оставалось, Том услышал звук приближавшегося к коттеджу автомобиля. Уверенный, что это либо Эрик Пимлет очередной раз явился с визитом, либо вернулась Нелл Квик, на этот раз на машине, Том отправился к распахнутой передней двери. Маленький, тошнотворно-зеленый, двухдверный Volkswagen Golf остановился возле джипа в тот самый миг, когда он добрался до нижних ступенек, и молодая женщина в очках распахнула водительскую дверь. «Добрый день!» — крикнула она, приветливо взмахнув рукой. «Вчера пыталась дозвониться до вас по мобильнику, но он, вероятно, был отключен. Впрочем, конечно, у меня мог оказаться и неправильный номер». На ней были кроссовки, черные облегающие велосипедные шорты, белая футболка и расстегнутая ветровка с капюшоном. Когда женщина нырнула назад, собираясь достать что-то с пассажирского сиденья, Том заметил ее длинные и слегка загорелые ноги. Она быстро появилась вновь и одной рукой, захлопнув дверцу машины, держа в другой большую, холщовую, спортивную сумку, направилась к Киндриду. Ее улыбка выглядела такой же доброжелательной, как и приветственный жест. Свободную руку гостья протянула ему, пальцы прямые, большой палец оттопырен. «Кэти Батт», — представилась она. «Ваш новый врач по реабилитационной физиотерапии». Том протянул руку, которую она пожала с гораздо меньшей силой, чем он от нее ожидал. Возможно, женщина ориентировалась на его состояние, каким она его себе представляла. Ее глаза, испещренные коричневатыми крапинками за стеклами круглых очков с тонкой оправой, смотрели оценивающе. Том, в свою очередь, пытался составить собственное представление о Кэти. Ей чуть меньше 30, легкий избыток веса, тяжелые груди без лифчика, о чем свидетельствовали соблазнительно выступающие соски. В светлых волосах мелькали еще более светлые полоски, которые больше напоминали солнечные блики, чем творение модного парикмахера. А лицо казалось более привлекательным, нежели хорошеньким. К тому же его очень оживляла приятная улыбка. «Вас нелегко найти», — говорила она в то время, как он делал все эти заключения. «К счастью, сначала я попала в этот огромный дом, замок Брейкен, а они направили меня сюда». Речь ее была правильной, без всякого местного акцента. «Простите, я пропустил ваш звонок», — извинился он. «Ничего страшного, я уже здесь. Может, обсудим ваши мучения?» Он улыбнулся, но слабо, поскольку прекрасно знал, какие мучения врач имеет в виду. «Разумеется, входите. Могу я предложить вам кофе?» «Лучше фруктового сока». «А, у меня он как раз есть». Том проводил ее внутрь, не позаботившись закрыть дверь. Бросив на пол спортивную сумку, женщина оглядела восьмиугольную комнату. «Какое очаровательное место», — произнесла она с непритворным восхищением. «При ближайшем рассмотрении оно кажется крохотным замком из волшебной сказки. Это ваш летний домик? Мне говорили, вы живете в Лондоне». «Я здесь родился». Она удивленно посмотрела на него. «Ребенком я переехал на юг и оставался там, пока не закончил колледж». «Понимаю», — кивнула гостья, но он видел, что не вполне. Возможно, она считала слишком шикарным иметь квартиру в Лондоне и дом здесь. Вы сказали, сок лучше, чем кофе? Я могу приготовить чай. Неужели ему жалко нектара? О, нет, сок — это прекрасно. Том мысленно одернул себя. Прекрати. Достав стакан из буфета, он наполнил его нектаром, совсем чуть-чуть плеснув себе. Молодой человек заметил, что врач рассматривает его руки. Жертвы инсульта обычно не имеют проблем со сжатием объекта, но с тем, чтобы высвободить его, расслабить пальцы и дать ему упасть, иногда бывает нелегко справиться. Расположившись напротив друг друга, они обменялись банальностями, прежде чем приступить к обсуждению главной темы – его болезни и режима упражнений, который поможет ему вернуться к нормальному состоянию. «В основном это», – сказала женщина, доставая из сумки брошюрку, тетрадь и ручку. «Вот». Перед ним на стол легла брошюрка. «Вы, вероятно, знаете все о случившемся инсульте и о том, что он сделал с вашим телом, не говоря о мозге. И я знаю, вы прошли не один реабилитационный курс, но это просто освежит память. Обратите особое внимание». Она отправила ему через стол листок бумаги. «Здесь пояснение к упражнениям, которые я подготовила. В вашем случае, поскольку инсульт был достаточно слабым, а вы еще молоды, я полагаю, мы можем добиться прекрасных результатов. Расскажите мне, как вы себя чувствуете сейчас, спустя 3 месяца после случившегося?» 4. «Хорошо. Что в вашем состоянии вас больше всего беспокоит?» Том дал ей краткий отчет о его нынешнем самочувствии, упомянув о сохранившейся слабости в левой стороне тела. Врач делала заметки, кивала головой и издавала сочувственные возгласы. Естественно, не желая, чтобы возник вопрос о состоянии его мозга, Том умолчал о маленьком приключении накануне – обнаженной девушке в лесу, летающих огоньках, нападении ос. Как интересно, он смог бы объяснить отсутствие укусов и синяков на своем теле и об отвратительных созданиях, вылезавших из земли. Нет, он не был сумасшедшим. По крайней мере, не настолько, чтобы рассказать о странном происшествии кому-то еще. Он заметил, что гостья все чаще откладывала в сторону ручку, чтобы сделать глоток из стакана, пока, наконец, не сказала. «Что это? Восхитительно. Сначала я подумала, что это яблочный сок, но сейчас не уверена». Почему-то он решил солгать. «Яблочный сок смешан с манго». Придуманные ингредиенты вполне объясняли наличие необычного вкуса. Наморщив лоб, врач продегустировала остаток питья в своем стакане. «Шутите? Такого вкуса не бывает». «Ну, я кое-что добавил. Мой собственный секретный рецепт. Понимаете?» Она многозначительно улыбнулась ему и покачала головой. «Следовательно, я не могу купить его у Теска или в местном магазине». Они дружно рассмеялись. Женщина сделала еще несколько заметок, когда он завершил рассказ о своем состоянии и, наконец, захлопнула блокнот, положив его на стол. «Хорошо», – кивнула она, подарив ему еще одну успокаивающую улыбку. «Полагаю, вы станете одним из моих самых легких пациентов. Должна сказать, выглядите прекрасно». «Я хотел выяснить». Ее брови вопросительно поднялись. «Были ли у каких-либо других ваших пациентов, у тех, кто перенес инсульт, были ли у них проблемы с, мозгом?» Привлекательное лицо Кэти стало серьезным. «Мне не вполне понятно, что вы имеете в виду. Далеко не у всех после инсульта полностью восстанавливаются мозговые функции. Но только у 2 или 3 случился 2 или 3 удар, если вас беспокоит именно это». «Нет, я действительно имел в виду проблемы с мозгом». «Ну вот, он и сказал это». «Наверняка лечащий врач рассказывал вам о том, что часто начинаются трудности с речью. А таким простым вещам, как чтение или завязывание шнурков, приходится учиться заново. Инсульт стирает немалую часть человеческой памяти, но обычно она восстанавливается с течением времени. Время и терпение, мистер Киндрит, все дело в этом. И, конечно, упражнения. Могу я называть вас Томас?» «Можете, но мое имя просто Том, без ас». а я Кэти с И. И Бат с двумя Д. Итак, давайте назначим старт на послезавтра. Но сейчас я бы хотела провести несколько простых тестов. Дотянувшись до спортивной сумки на полу, она что-то из нее достала. Киндрит удивился, увидев небольшую пробковую мишень для дротиков. Женщина быстро оглянулась вокруг и заметила вешалку для курток, прибитую к двери, что вела на винтовую лестницу. «То, что надо». Гостья повесила доску на вешалку и вернулась к сумке. Снова нырнув в нее, она извлекла прозрачную коробку с тремя оперенными дротиками. «Не могли бы вы встать?» Она мысленно прикинула расстояние до мишени и указала на пятно на вымощенном плитками полу. «Здесь». Том выполнил ее просьбу, растерянно зажав в руке предложенный дротик. «Цельтесь в середину», – велела Кэти. «Продемонстрируйте настоящую меткость». Молодой человек понял цель упражнения, поскольку он проделывал нечто подобное с предыдущим физиотерапевтом. «Левой рукой, я полагаю», – уточнил он. «Я читала вашу историю болезни, но забыла. Инсульт случился в правом полушарии, не так ли?» Он кивнул. «Следовательно, у вас проблемы с левой половиной тела, правильно? Я спрашиваю, потому что мне это незаметно. Ваш предыдущий врач проделал огромную работу». Киндрит не ответил, подняв левой рукой дротик до уровня глаз. В зависимости от того, в каком полушарии случился инсульт, пострадавший предпочитает определенное направление, целясь в объект. В его случае дротик, направленный в середину мишени, вероятно, должен был попасть в ее правую часть. Он швырнул дротик, прицелившись весьма небрежно, и почти попал в цель. «Ого!» – воскликнула Кэти. «Прекрасный бросок! Еще раз!» Второй бросок оказался лишь чуть-чуть менее удачным. «Еще!» Третий дротик попал в центр. Кэти вовсе не покровительственно захлопала в ладоши. Судя по всему, женщина была искренне довольна. «Следующий тест, кажется, не очень нужен», – заметила она, продолжая улыбаться. «Пройдите ко мне по одной линии между плитками, пожалуйста». Том послушно зашагал, осознавая, что врач, вероятно, наблюдает за подъемом левой ноги и, возможно, за наличием крена. «Отлично», – удовлетворенно произнесла она, когда пациент достиг противоположной стороны кухни, не сойдя с линии и ни разу не подвернув левую ногу. Кэти быстро провела еще несколько тестов, проверила разгибание стопы, вращательные движения руки наружу, функцию сгибательных мышц плеча, разгибание плеча и ноги, кисти и пальцев. И все это он проделал с легкостью, еще раз удивившись сам себе. Она просила его встать на кончики пальцев, затем на пятки, проверяла рефлексы и, наконец, велела зажмуриться и поднять руки на уровень плеч. Через минуту ему разрешили открыть глаза, и Том увидел, что обе руки находятся на одном уровне, левая не опустилась ниже. «Даже не стану просить вас взобраться на стул или наблюдать, как вы садитесь в машину, поскольку все свидетельствует о том, что ваша крупная моторика находится в прекрасном состоянии. Я поняла из медицинского заключения, которое мне прислали, что вы еще испытываете определенные сложности. Если и так, то я этого не заметила». «Сегодня просто особенно хороший день», – смущенно сказал он. «Ну, посмотрим, как вы будете действовать в следующий раз. Полагаю, я вас как следует нагружу, так что готовьтесь». Она достала визитную карточку из кармана ветровки. «Вот мой номер телефона и адрес на случай, если вам срочно понадобится связаться со мной. Здесь и номер мобильного телефона. Я как раз на окраине Шрусбери, поэтому могу добраться до вас очень быстро. Вы позволите позвонить, если мне понадобится связаться с вами?» Том писал номер телефона на листке блокнота, недоумевая. Неужели она также возится с каждым клиентом? Сняв мишень с крючка, Кэти убрала ее в сумку и еще раз оглядела комнату. «Здесь приятная атмосфера», – заметила она. «Такая мирная, безмятежная. Вы счастливый человек, Том». «Да», – подумал он так, словно эта идея только что пришла в голову ему самому. «Да, я счастливчик». «Я вообще везучий», – согласился он.